Бадай у кожнай летняй перадачы «Жыццё з літаратурай» ёсць расповед пра тое, як вандруюць пісьменнікі. Дзмітрый Бартосік не проста вандруе. Ён падчас гэтых паездак актыўна сустракаецца з аматарамі беларускай аўтарскай песні і літаратуры. У жніўні Бартосік наведаў возера Селява у Крупскім раёне Мінскай вобласці, дзе штогод працуе археалагічны дзіцячы летнік. Апошняя моя паездка была ў археалагічны скаўцкі летнік на возеры Селява. Вельмі, конечно, уникальное место, потому что остров находится посередине этого озера. И на этом острове ведутся раскопы, там жили наши старожитные предки несколько тысяч лет тому назад. Наладить это все-таки деяч Андрей Оляхнович. Было детей, где 30-40 человек, это в основном подлетки, 14-16 годов. Вот, что я зауважил, что коли ранее я наведывал гэты летник, когда 10 назад пановала белорусская мова у летнику, зараз панує уже мова российская, и что свідчить про белорусское школьництво у провинции, якое переводится всеми махшивыми сродками на российскую мову. Але не глядячи на все это, ставление до белорусщины вельми здоровое. Вот, разумею, что эти дети николи, напевно, не шули белорусскую авторскую песню, тому я робил такую невеличкую лекцию, знакомил их с творчеством и Сокола Войуша, и Шалкевича, и Терешенки, и Мельникова, ну и песни вашего покорного слуги, и так само там гучали. Дмитрий Бартосік с 13 год овладел гитарой, вырос на песнях Высоцкого и Акуджавы. Батьки Дмитрия были театралами, батька режиссер, мать актерка. Найноўшы дыск Бартосіка быў выдадзены ў 2009 годзе ў Польшы. Пад інтрыгоўным назовам «Тутру» змешчаныя 14 твораў класікаў расійскай аўтарскай песні, якія гучаць па-беларуску ў перакладзе Рыгора Барадуліна.